Тайна сестер Высоцких. К теме Рильке и Борис Пастернак. В середине января 1913 года Райнер Мария Рильке, он жил тогда в городе Ронда на юге Испании, получил письмо из Египта от незнакомой девушки. Признаваясь в своей любви к поэту, незнакомка писала ему по-немецки. «Кто я такая, в данном случае не столь важно. Я пишу вам, как любой человек, который видит в вас не только великого писателя, но и родственный дух. Достаточно, если скажу, мне 19 лет, я русская девушка из Москвы, я знаю вас уже год. Что вы сделали для меня лично? Вы оправдали мое существование, ведь человек, у которого нет таланта, ничем не отличается от других людей. Как ему убедиться, что он не сумасброден? Опасно быть исключением, не будучи великим исключением. Становится грустно. Еще недавно я была ребенком, и мне с трудом удавалось стать тем, кого зовут взрослым человеком. Ведь под взрослением принято понимать забвение всего того, о чем думал и что пережил в детстве. Вступление в мир мертвых формул. Кого заботит, продолжает ли человек жить, воистину ли он думает и чувствует? Человек же не должен заботиться о том, соответствуют ли его мысли мышлению других, он должен жить своей собственной жизнью. Это говорите вы, но не словами, а произведениями. Слова требуют доказательств, таковыми были для меня ваши произведения, которые я так люблю. Нет, не могу сказать, что люблю, ведь самого себя не любят. Любовь детей к матери нельзя называть любовью. А теперь о цели моего письма. Это надежда, что вы приедете в Хилуан. Просить вас об этом – чрезмерная дерзость со стороны незнакомки, я знаю. Но я была бы так счастлива, ведь с вами не может случиться того, что происходит со многими писателями. Создавая ваши произведения, вы не перестаете быть тем, кем являетесь в них». Думаю, я могу быть уверенной, что мое письмо не покажется вам навязчивым и не рассердит вас. Примечание. Все письма Елены Высоцкой к Рильке хранятся в рукописном отделе Швейцарской национальной библиотеки. Сохранились также конверты, помогающие уточнить даты писем. На одном из конвертов надпись рукою Рильке «Елена Высоцкая, Египет» и «Ида Высоцкая». Конец примечания. Под письмом стояла подпись Елены Высоцкая. Каждому, кто знаком с творчеством Бориса Пастернака, известна история его первой любви, подробно описанная им в автобиографической прозе «Охранная грамота» 1930. Предложение Иде Высоцкой, сделанное им в июне 1912 года в Марбурге, и ее отказ – значительное, отчасти роковое событие в жизни молодого Пастернака. 16 июня 1912 года, день становления Пастернака поэта, категорично формулирует современный автор. О кризисе, рубеже или переломе, каким оказалось для Пастернака его объяснение с Высоцкой, упоминается почти во всех жизнеописаниях поэта, исследованиях, посвященных его пребыванию в Марбурге, комментариях к стихотворению «Марбург», воспоминаниях Жозефины Пастернак, сестры поэта, Ольги Фрейденберг, его кузины и других. «В это время в Марбург приехали сестры Высоцкие», вспоминал Пастернак в «Охранной грамоте». «Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Это была красивая, милая девушка», прекрасно воспитанная, из самого младенчества избалованная старухой-француженкой, не чаявшей в ней души. Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я в Марбурге. В это время их вызывали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать. Семья Высоцких была хорошо известна в Москве. Ее глава Давид Васильевич Вольфович Высоцкий, 1860 год смерти неизвестен, возглавлял ведущую в России чайную компанию, унаследованную им от отца Колонимуса Зеева Вольфа Высоцкого 1824-1904, мецената и благотворителя, одного из первых в России палестинофилов. Торговый дом В. Высоцкий и К.О. имел местное отделение в других русских городах. Ему принадлежал также ряд предприятий за пределами России, вплоть до чайных плантаций на Цейлоне. Семья Высоцких, насколько можно судить, была не чужда свободолюбивых устремлений в духе русской интеллигенции того времени. В родстве с Высоцкими состояли братья А.Р. Готц и М.Р. Готц, М.О. Цетлин, а также члены семейств Гавронских и Фондаминских, известные своей принадлежностью к партии эсеров и участием в той или иной степени в революционном движении. Давид Высоцкий отличался, кроме того, любовью к живописи. Он меценатствовал, помогал молодым художникам и коллекционировал произведения искусства. В этом ему успешно содействовал Леонид Пастернак, отец Бориса. Знакомство с художником Леонидом Осиповичем Пастернаком, вспоминает пианист Давид Шор, направило внимание Высоцкого на живопись. Он стал покупать картины, если он делал это, советуясь с художником, то приобретал недурные картины. Он построил в своем особняке именно галерею, и она ко времени революции вся увешана была картинами русских художников. Все это носило характер любительства. Видимо, на этой почве и происходит сближение между обеими семьями. Около 1905 года. Леонид Пастернак неоднократно писал Высоцких, самого Давида Васильевича и его детей. Особенно дружны с Пастернаками, родителями и детьми, были старшие дочери Высоцкого, Ида 1892-1976 и Елена 1894-1920. Примечание. У Высоцких было семеро детей, четверо дочерей Ида, Лена, Рошель, Ревекка и трое сыновей Федор, Илья, Александр. Хорошо известен портрет сестер Иды и Елены Высоцких, выполненный Леонидом Пастернаком приблизительно в 1906 году и неоднократно воспроизводившийся в настоящее время в Историческом музее Москва. Конец примечания. Е.Б. Пастернак сообщает, что Ида и Лена какое-то время брали у Пастернака уроки рисования. В доме Высоцких устраивались артистические вечера для молодежи. Боря там часто бывал, с детства дружил с Идой. Эта дружба уже в ту раннюю пору имела лирическую окраску. Борис Пастернак писал Иде длинные письма, сохранилось лишь несколько неотправленных. Должно быть, именно Борис Пастернак приобщил Иду и Лену Высоцких к тому кругу московской молодежи, в котором заметно преобладали германофильские настроения. Это было, в частности, связано с деятельностью издательства «Мусагет», возникшего в Москве на рубеже 1900-х-10-х годов. На страницах периодических изданий «Мусагета» «Логос. Труды и дни» появлялись серьезные религиозно-философские и культурологические статьи, посвященные немецкой культуре. Тогда же формируется и молодой «Мусагет». Собрание этого кружка посещали, по свидетельству Андрея Белого, Борис Пастернак и Марина Цветаева. Пастернак был, кроме того, участником литературно-артистического кружка «Сирдарда», в который входили Ю.П. Анисимов, С.Н. Дурылин, В.О. Станевич и другие. Сестры Высоцкие, насколько можно судить, проявляли живой интерес к новым веяниям в области литературы и искусства. Борис Пастернак и его друзья опекали любознательных девушек. Так, Ида Высоцкая одно время посещала С.Н. Дурылина, знакомившего ее с русской поэзией. Примечание. «Он давал ей уроки и меня вовлек в это дело», — вспоминал Дурылин, «и я занимался с нею по русской лирике». Конец примечания. Характеризуя Иду, Пастернак писал, видимо, в 1910 году о свойственной ей серьезной, длительной, выдержанной незаурядности, о ее безупречной самобытности и глубине. Столь же образованной и талантливой девушкой была и Елена Высоцкая, по-видимому, тянувшаяся к Пастернаку. Примечание. Сохранилась записка Елены Высоцкой к Борису Пастернаку от 31 мая 1912 года из Версаля, свидетельство их близких приятельских отношений. «Дорогой мой Боря, спасибо тебе за письмо, я так боялась его. Но, сознаюсь, будь оно и менее хорошим, я бы все-таки приехала, мне ужасно хочется тебя увидеть. Всего-всего хорошего, мой дорогой, спасибо за ожидание». Конец примечания. В письме к родителям из Марбурга Борис Пастернак восторженно отзывается об обеих сестрах. «Они так одарены, Лена так умна, она была на Когине и так поняла, и так развила его лекцию, когда я ей объяснил кое-что из математики. Лена так умна и так восхитительна в ней женщина, которой несколько недель. Так чиста, так глубокомысленна. Аида, она так гениально глубока, глуха и непонятна для себя, и так афористично непредвиденна, и так сумрачно и неразговорчива, и так печально». Впрочем, далеко не все молодые люди были очарованы Идой столь безоглядно, как Борис Пастернак, склонный поэтизировать ее образ. Весьма сдержанно, например, отзывался об Иде Александр Пастернак, брат поэта, встретившийся с ней в Киссингене в середине июля 1912 года. «Все в ней кажется совершенством, но уйди она, и все рассыпается. Лицо Иды достаточно испорчено косметикой, этой ложью красоты и тому подобное. Истомленная желтоволосая Ида, — вспоминал Константин Локс, университетский приятель Бориса Пастернака, — болезненная и дегенеративная, жила в какой-то теплице». Следует признать, что и отзывы самого Пастернака об Иде отмечены известной двойственностью. «Ида величавая, просто до трагизма для меня прекрасная, оскорбляемая поклонением всех, одинокая, темная для себя, темная для меня и прекрасная, прекрасная в каждом отдельном шаге, в каждом вмешательстве ветра, в каждом соседстве деревьев», — писал о ней Пастернак своему другу Александру Штиху 17 июля 1912 года из Марбурга. Ида Высоцкая в восприятии Пастернака, с одной стороны, прекрасна и величава, с другой — сумрачно, неразговорчиво, темна и тому подобное. Должно быть, именно Борис Пастернак познакомил сестер Высоцких с поэзией Рильке, которой увлекался с юности. Этому увлечению в немалой степени способствовало то обстоятельство, что его отец был лично знаком с германским поэтом, встречался с ним, обменивался письмами, поздравлениями и подарками. Знакомство состоялось весной 1899 года во время первой поездки Рильке в Россию. Очарованный стихами Рильке, которого он уже в те годы предпочитал всем его современникам, молодой Пастернак пропагандирует имя и творчество германского поэта среди своих близких и знакомых. По словам Бориса Пастернака, в начале 10-х годов он принес Юлиану Анисимову, поклоннику и переводчику Рильке, экземпляр книги «Мне на праздник», хранившийся с дружеской надписью автора Леониду Осиповичу в семейной библиотеке. Ольга Петровская сообщает, что в 1922 году Пастернак, узнав, что она не знакома с творчеством Рильке, стал целыми охапками забрасывать ее стихами этого поэта, изумительно его читая, разъясняя и показывая лучшие стороны его творчества. Трудно представить себе, чтобы молодой Пастернак не поведал о своем кумире, сестрам Высоцким, с которыми в те годы регулярно встречался и переписывался. Поэзия Рильке оказала глубокое и продолжительное воздействие на Бориса Пастернака и во многом определила его духовный облик. «Я обязан вам основными чертами моего характера, всем складом духовной жизни», — писал Борис Пастернак по-немецки в своем единственном письме к Рильке. «Они созданы вами». А в письме к родным от 15 июля 1929 года, подчеркивая германистическую закваску своих симпатий и воспоминаний, Пастернак восстанавливает такой ряд: Марбург, Рильке, музыка, философия. Очевидно, что и сестры Высоцкие, не чуждые этой закваски, вполне разделяли то преклонение перед Рильке, которое было характерно для молодого Пастернака и отчасти его московских знакомых. Проникнутые поэзией Рильке Елена и Ида, так видится в контексте сохранившихся материалов, мечтают о встрече с обожаемым поэтом, пытаются завязать с ним знакомство. Расставшись с Борисом Пастернаком в июле 1912 года, после 4 дней в июне совместно проведенных в Марбурге и поездки в Берлин состоялась еще одна встреча в Бад-Киссингене, сестры Высоцкие остаются в Западной Европе. Хрупкая и болезненная Елена постоянно недомогала, и врачи, обнаружив у нее почечную болезнь, рекомендуют ей теплый воздух Египта. В сопровождении компаньонки немки Герды фон Роун Елена в конце 1912 года отправляется в Каир. Ида же, она училась в Англии, предпочитает задержаться в Париже ради лекций в университете и занятий в библиотеке. Когда и каким образом узнала Елена Высоцкая временный испанский адрес Рильке, не установлено. Не вполне ясна и фраза ее первого письма: «Я знаю вас уже год». В контексте вышеизложенного эта фраза может означать либо «уже год, как я знакома с вашим творчеством», либо «уже год, как я знаю о вашей жизни». Первое письмо Елены Высоцкой к Рильке написано на бланке отеля «Аль-Хаят» в Хилуане, курортный город недалеко от Каира. Этот отель был хорошо знаком Рильке. Весной 1911 года, завершая свое египетское путешествие, он прожил здесь месяц. Примечание. Отель «Аль-Хаят», что в переводе с арабского означает «жизнь», принадлежал знакомым Рильке, барону Иоганну фон Кнопу 1846-1917 и его жене Мэй Кноп, родом из Ирландии, приятельнице Клары Рильке, жены поэта. Любопытно, что барон Кноп родился в Москве. Его отец, промышленник и финансист Людвиг Кноп 1821-1894, был российским подданным, основавшим в Москве крупное текстильное предприятие «Торговый дом Эль Кноп». Конец примечания. Елена также провела в этом отеле несколько недель. Ее следующее письмо к Рильке, написанное согласно почтовому штемпелю 6 февраля 1913 года в Асуане, свидетельствует, что она была достаточно осведомлена о состоянии здоровья Рильке, о ближайших планах и тому подобное. «Как мне благодарить вас за ваш прекрасный нежный ответ? Ваше письмо осчастливило меня, но в то же время лишило меня уверенности. Мое первое письмо походило на паломничество к тому месту, которому ты благодарен за множество бесценных даров. Писать его мне было легко. Я писал о том, что давно уже чувствую. Но до чего тяжело мне теперь? Я знаю и люблю вас уже давно. Вы же меня совсем не знаете. Как мне соединить это в моем письме? Я не могу и не хочу быть формальной, но боюсь также показаться назойливой. Но мне позволено приблизиться к вам, и это самое главное. Вы не приедете в Хилуан, но я узнала, что после Испании вы поедете в Париж. Не сообщите ли мне ваш парижский адрес с тем, чтобы я могла вас там навестить в начале мая вместе с моей сестрой? Если бы я могла вам сказать, как я счастлива. Я живу надеждой на встречу с вами. Это совсем как во сне, в предвидении, что осуществится утраченная надежда. Я нахожусь в Египте ради своего здоровья и пока еще видела недостаточно. Надеюсь со временем наверстать упущенное. Вы задали мне преждевременный вопрос. Я еще не ощутила поэзию этой страны. Мне следует побыть подольше в этом окружении и ощутить на себе воздействие природы, искусства и истории Египта. Когда я начинаю вслушиваться, мне мешает новая египетская жизнь, беспорядочные крики местных жителей, Думаю, великим мертвецам это тоже мешает. Преждевременный вопрос, заданный Рильке, несомненно, касался египетских впечатлений Елены. Совершивший недавно длительное путешествие по Северной Африке, Алжир, Тунис, Египет, Рильке был поражен пестротой и разнообразием увиденного. Покидая Египет, он мечтал о том, чтобы его бесконечно рассеянное переживание обрело форму какой-нибудь внутренней констелляции. Узнав, что его русской корреспондентке еще предстоит знакомство с этой страной, он посылает ей книгу, которую только что с восхищением прочитал сам. «Боги, короли и звери Египта», автор – княгиня М. Лихновская. В письме от 9 марта из Луксора Высоцкая благодарит Рильке за письмо и книгу. «Вы очень, очень добры. Ваше письмо вернуло мне всю мою свободу. Я так благодарна вам за эту милость. Вы принимаете меня без малейшего укора, наделяете меня правами, которые есть лишь у некоторых людей в нашей жизни, правом, которое дает любовь. Думаю, в этом источник мужества, позволившего мне написать вам. Сперва пришла книга. Мне очень радостно, что вы подумали обо мне. Я тоже всегда желала, чтобы человек, который мне не безразличен, прочитал то, что я люблю. Это доказательство вашего участия мне особенно в радость, которая будет сопровождать меня при чтении книги и еще долго-долго потом. Книга дорога мне еще и тем, что очень близка. Если бы я могла выразить мои впечатления, я говорила бы, наверное, в такой же манере, с той лишь разницей, что мои впечатления не имели бы для других никакой ценности. Княгиня привносит в Египет свою культуру. Ее душа красива, ее впечатления прекрасны и значительны, поэтому ей удается достичь писательской цели – освободить души других людей. Я люблю эту книгу. В заключение Елена вновь упоминает об Иде. «Вы сначала увидите мою сестру, вы ведь не против? Я напишу вам, как только смогу. Всего доброго».